Глава третья. Мебель везут из Лондона. На застекленной веранде виллы Арго находились две женщины. Бронзовая рыбачка, чинившая свои сети, и госпожа Кавенант, наконец-то совершенно спокойная. Ее муж повез детей в школу, и госпожа Кавенант, вымыв посуду после завтрака и оставшись одна, раздумывала теперь, что делать дальше. Прежде всего, она распахнула все окна первого этажа, чтобы проветрить дом, потом поднялась в спальне и убрала постели. Войдя в башенку, навела порядок и там, сложила тетради и переставила модели судов, ведь ребята все разбросали, и полюбовалась захватывающей дух панорамой из окна. Бескрайнее море, покрытое барашками, сияло и слепило. Госпожа Кавенант оторвалась от этой чудесной картины, только когда заметила садовника, который шел по парку, припадая на одну ногу. — Ну что же, надо действовать, — сказала она себе, спустилась на первый этаж и принялась рассматривать множество разных вещиц и предметов, заполнявших виллу Арго. Деревянные маски, статуэтки животных, причудливых форм вазы, канделябры, какие-то коробки и коробочки, раковины, сосуды для благовоний, разного рода безделушки для мебели. Конечно, решила она, почти все это нужно выбросить. Потом следует свернуть ковры и почистить их, снять гардины и дать, наконец, всем комнатам вздохнуть. Но госпожа Кавенант никак не могла решить, с чего начать? Этот дом, хоть и переполненный разными вещами, выглядел удивительно красивым и гармоничным. И казалось, здесь просто невозможно переставить что-нибудь даже с места на место. Следовало либо все выбросить, либо ничего не трогать. И все же совершенно необходимо как-то расправиться с этой уймой вещей. Господин Кавенант и дизайнер Гомер ожидали прибытия фургона с их лондонской мебелью. И госпоже Кавенант следовало срочно решить, что и куда поставить в этом доме, какие вещи выбросить, какие отправить в гараж, придумать также, куда поставить более дорогую мебель. «Хотя здесь так много места, я все равно в затруднении», — еще раньше жаловалась она мужу. И в самом деле, куда поставить, например, черный кожаный диван? В гостиную на место желтого? Но на стене висит картина такого же желтого цвета, и она совершенно не будет сочетаться с черным диваном. Если же снять картину, то придется убрать и ковер, и так без конца, пока не окажется, что убрать нужно все. Казалось, каждая вещь на вилле Арго помещена сюда для того, чтобы никто никогда никуда не перемещал ее. Но я должна все переставить. — воскликнула госпожа Кавенант, выходя на веранду. У двери, открытой в сад, она с наслаждением вдохнула морской воздух, который заставил ее на мгновение забыть про всю эту мебель. Прядка непослушных волос соскользнула со лба и пощекотала нос. Дунув на прядку, она откинула ее назад и снова осмотрелась. — Что же делать? — обратилась она к бронзовой рыбачке, которая спокойно смотрела на мир, как человек, не знающий никаких проблем. Скрип гальки заставил госпожу Кавенант обернуться. — Здравствуйте! — приветствовал ее Нестор, стоя у ясеня. — Здравствуйте! — Начали генеральную уборку? — Что-то вроде. Ну — Ну-ну! — едва ли не с насмешкой произнес садовник, и это насторожило госпожу Кавенант. Еще вчера вечером, когда она обнаружила, что ее дети с ног до головы вымазаны в саже, ей хотелось серьезно побеседовать с ним. — Я как раз хотела поговорить с вами, — начала она. Нестор сразу же занял оборонительную позицию, ответив, — Я ничего не знаю о том, что они натворили, и сразу же сказал вам об этом, помните? В мою обязанность не входит присматривать за ребятами. Если у вас есть какие-нибудь замечания относительно деревьев, цветов, парка, я весь внимание. Госпожа Кавенант улыбнулась. «Вы читаете мои мысли. Скажите мне только одно. Джейсон и Джулия еще не свели вас с ума?» «Нет». «Слава Богу!» «Я, правда, не знаю. Может, они что-нибудь и сломали в доме, потому что, как я уже сказал, не присматривал за ними». Госпожа Кавенант вздохнула. «Кажется, ничего не испортили. Вот только в библиотеке ужасный беспорядок, и кое-какая мебель передвинута». «Они обследовали свое новое царство». «Зная Джейсона, могу предположить, что они сочинили по меньшей мере 300 историй, связанных с каждой из этих вещей. А между тем это настоящая проблема». «Истории?» «Нет, вещи. Просто не знаю, с чего начать. Вскоре приедет фургон с мебелью, и, если ничего не сделать, ее придется выгрузить прямо здесь, в парке». «Отличная идея», — заметил Нестор. «А лучше продайте ее. Знаете, раз в месяц в городе устраивается распродажа старых вещей. Но если что-то останется у вас, то я не отказался бы от небольшого кресла для моего домика». Госпожу Кавенант потрясла такая дерзость. Тем не менее, она ответила спокойно. «Совет отправиться на рынок неплох. Попробую продать там все это барахло, которым дом забит по самую крышу». После чего, извинившись, удалилась. Нестор отряхнул зеленые вельветовые брюки и, хромая, поспешил в свой домик. Там он отыскал на столе, заваленном разными вещами, черный пластмассовый телефон, нашел нужный номер и торопливо набрал его. Леонардо Минакса ответил после 5-го гудка. — Это я, — произнес Нестор. — Привет, старик. Что происходит? Мы столько лет не разговаривали с тобой, а теперь походим на голубков. — Собирается выбросить мебель. — Стоп, стоп! Кто собирается выбросить мебель? — Госпожа Кавенант. Приехал дизайнер из компании Гомер энд Гомер. Я истратил уйму денег, чтобы перевозчики как можно дольше не приезжали, но, по-видимому, этого оказалось недостаточно. — Ты истратил уйму денег, чтобы они как можно дольше не приезжали сюда? — Совершенно верно. — Ты с ума сошел. — Можешь называть это как угодно, только госпожа и господин Кавенант ждут сегодня фургон с мебелью. — И что дальше? — Нужно было бы... Садовник замолчал, и Минакса терпеливо ожидал его ответа. Нужно было бы как-то помешать ему приехать сюда. Леонардо Минакса вздохнул. — Объясни толком. Ты хочешь сказать, что это должен сделать я? — Ну да. — Как будто мы с тобой по-прежнему добрые друзья. — Мы никогда не были плохими врагами. — Это зависит от точки зрения. Мы уже говорили об этом. Сейчас речь идет о том, чтобы не погибали люди. — Не начинай. — Или о том, чтобы спасти жизнь человеку, которого укусила акула. — Я уже высказал тебе всю мою признательность. — А у меня уже сломана нога. — Если будешь продолжать в таком духе, рискуешь потерять мою помощь. — Это значит, ты мог бы оказать ее? — Это зависит... — От чего? — Ребята мне понравились, — сказал Леонардо, переводя разговор на другое. — Мы говорили не о них. — Но следовало бы поговорить, тебе не кажется? — 2 дня назад ты поднимался сюда на утес, чтобы заявить мне, что я всего лишь тешу себя иллюзиями. — И сегодня могу повторить то же. Но, по счастью, тебя отыскали 2 действительно замечательных ребят. — 3. Ты забыл Баннера. — Баннера я сам нашел. — И, наверное, не должен был бы гордиться этим. — Но не должен и стыдиться. Виновато море, не я. — Леонардо, послушай, у тебя одно понимание, у меня другое. — Мы были так близки к тому, чтобы раскрыть секрет строителей дверей. Очень близки. — Эта тема закрыта. — Нам оставалось совершить еще только одно путешествие. — Разговор об этом окончен. И Пенелопа была согласна со мной. — Я сказал, что разговор окончен. — вскричал Нестор. — Ты выслушаешь меня, наконец, или нет? Нужно задержать фургон, чтобы он не въехал в город. И я спрашиваю, можешь сделать это? У тебя еще есть ключи от нашего циклопа? Помнишь, где мы спрятали его? — Конечно. — Мебель везут из Лондона. Значит, только на той дороге и можно помешать перевозчикам. — Послушай, старик. — Что? — Я остановлю фургон. А вечером приду к тебе. И решим, наконец, раз и навсегда, что будем делать с дверями времени. — Хорошо. Сегодня вечером. — И последнее. Вчера в Венеции я побывал у Зафона. Нестор помолчал, потом еле слышно спросил. — И что? — Он жив. Постарел, похудел как никогда и сразу узнал меня. Даже с повязкой на глазу? Когда Улис возвращается домой, переодетый иностранцем, старый пес Арго узнает его. Ты хочешь сказать, что только старики узнают друг друга? Я хочу сказать, что нужна интуиция, чтобы понимать, как на самом деле обстоят дела.